Вот в этом и заключено различие между малым и великим. Перепелки и употребляется тот, чьих знаний хватает для какой-то одной службы, кто связывает свою деятельность с какой-то одной областью, а свое достоинство с каким-то одним правителем и способен управлять лишь одним царством. А Сунц, муж чести, высмеял подобных людей. Всемирная слава его бы не воодушевила, всеверный позор ему бы не помешал. Он отделил внутреннее от внешнего, установил отличие славы от позора и этим закончил. В мире немного найдется таких, как он, однако и он еще не утвердился. Алидзи передвигался, управляя ветром, спокойно и искусно, 10 и еще 5 дней, а затем возвратился. Он достиг высшего счастья, таких немного найдется. Хотя он мог обойтись без ходьбы, но все же в передвижении от чего-то зависел. А разве придется от чего-то зависеть, если оседлать сущность природы, управлять развитием всех 6 явлений, чтобы странствовать в беспредельном? Поэтому и говорится, для настоящего человека нет собственного «я», для прозорливого нет заслуг, для мудрого нет славы. Высочайший, уступая поднебесную никого не стесняющему, сказал: «Я вижу свои недостатки и прошу вас принять поднебесную. Разве не следует погасить факел, когда восходит солнце или луна? Ведь его свет все равно померкнет. Разве следует орошать поле во время дождей? Ведь труд этот будет напрасным. Зачем мне занимать трон, если вы зайдете на него и в поднебесной воцарится порядок?» «Вы управляете поднебесной, и в ней царит порядок», — ответил никого не стесняющий. «Мне заменить вас только ради имени, ради того, чтобы стать гостем? Ведь имя относится к сущности, как гость к хозяину. Королек вьет гнездо в лесной чаще, но занимает лишь одну ветку. Крот пьет из реки, но лишь столько воды, сколько вместится в желудке. Оставьте это и возвращайтесь, государь. Мне нечего делать с поднебесной. Если повар не приготовил кушанья, покойник и жрец не станут его заменять и подносить чаши с жертвенными яствами». Цзянь-У сказал Лянь-Шу: «Я внимал встречающему колесницы. Он велик и бесконечен. Отправился и не вернулся. Я удивился его рассказу. Ему нет предела, точно Млечному пути. Он так далек от мира и человеческих чувств». «О чем же он рассказывал?» — спросил Лянь-Шу. «Далеко-далеко на горе охотниц-прорицательниц оживут бессмертные. Кожа у них словно снег, красота подобна девичьей. Они вдыхают ветер, пьют росу, а зерном не питаются. Оседлав облака и воздух, управляя летящими драконами, странствуют за пределами 4 морей. Душевные силы у них сосредоточены, поэтому не бывает ни мора, ни болезней. Урожай зерна всегда обилен. Я принял его за безумца и ему не поверил». «Да», — заметил Лянь-Шу, — «слепому не познать красоты орнамента, глухому — звуков колокола и барабана. Но разве слепыми и глухими бывают лишь телесно? Бывают глухи и слепы разумом. Как ты, судя по твоим словам? А человек с подобными свойствами рассматривает в единстве весь хаос, всю тьму вещей. Разве стал бы он трудиться над управлением поднебесной, даже если бы люди его просили спасти от смуты? Такому человеку ничто не может повредить. Он не утонет даже при потопе. Когда вода поднимется до самого неба, не сгорит даже великую засуху. Когда расплавятся металлы и камни, обуглится земля и горы. Из пыла и ссора, оставшихся после него, можно сформировать таких, как высочайший и ограждающий. Разве согласится такой человек заниматься делами?»